Глава 6. Ксения. Если бы я знала, что мне стоит предпринять, если бы имела хотя бы малейшее представление о том, что вообще нужно Глебу от меня и какие цели он преследует всей этой дурацкой игрой. Но я в полном недоумении, а в голове сейчас такая каша, что без дополнительных ферментов мне ее не переварить. А план действий нужен уже завтра. Тянуть с решением неожиданно возникшей проблемы нельзя, и лучше мне самой с ним разобраться и на его территории, чем дождаться очередного шага неадекватного нахала. И уж тем более не в моих интересах, чтобы Глеб решил почтить своим визитом наш скромный дом. Сынишка сонно потирает глазки кулачками, и я поднимаюсь с кровати, держа его на руках. Медленно брожу по комнате, напевая колыбельную и укачивая его. Трусливо радуюсь поводу не отвечать на вопрос любознательной сестры, втайне надеясь, что пока я буду укладывать Максика спать, она и вовсе уйдет из моей комнаты. Но нет, Ришка никуда не спешит. Напротив, она с комфортом размещается на моей кровати, щелкает по клавишам ноутбука и что-то внимательно разглядывает на экране. Мой грозный взгляд ее нисколько не пугает. Она лишь беззаботно пожимает плечами, продолжая пролистывать какую-то информацию на просторах глобальной сети. «Риш, я совсем разберусь», — тихо, но решительно заявляю я, присаживаясь рядом с сестрой. Максим сладко сопит в своей кроватке, укрытой стеганым одеялом с самолетиками и машинками. Шторы из плотного жаккарда наглухо задернуты. Большого ночника теплым полумраком окутывает комнату. Вечерняя тишина опускается на землю, ласковым ветерком колышет шторы, старательно пробираясь в помещение. Солнце неспешно катится к горизонту, без боя сдавая свои позиции на небосклоне бриллиантовым россыпям звезд и бледному лику луны. И я хочу, как солнышко, закатиться за плинтус и до завтра ни о чем не думать. Поставить на паузу этот сумасшедший день. Выспаться. А утром, я уверена, в моем отдохнувшем мозгу родится гениальная идея по спасению своего маленького мира. «Конечно, разберешься. В ее словах звучит легкая ирония. Так же, как разобралась с этим. Ришка разворачивает ко мне мерцающий голубым в полумраке экран ноутбука, и я на миг теряю дар речи. «Ты вообще планировала сообщать нам, кто отец Максика?» «Это не имеет никакого отношения к тому, что сейчас происходит». Слова царапают пересохшее горло. «Он вообще не знает о ребенке и не должен узнать». Смотрю немигающим взглядом на фотографии, застывшие на мониторе. Если черты взрослого Глеба слабо угадываются в его сыне, и только цвет и разрез глаз выдают их возможное родство, то детские фото словно срисованы с оригинала, спящего сейчас в кроватке рядом. С трудом сглатываю образовавшийся в горле ком и медленно оборачиваюсь к сестре, с нарочитой внимательностью наблюдающей за мной. Детская игра в гляделки длится считанные секунды, и я не спешу ее прерывать. Надеюсь, в моем взгляде она прочтет все, что в силу обстоятельств я не могу сейчас ей высказать. Да, в нем плещется буйная злость и непонимание. «Зачем?» На этот простой вопрос я жду такого же ответа. «Я случайно наткнулась». Вдруг тушуется она, и вся ее надменность исчезает, как и обвиняющие нотки из голоса. «Когда случайно услышала разговор родителей, и папа, ты же знаешь, он никогда не приносит домой рабочие вопросы. А тут...» В общем, он после ужина работал в кабинете, и мама зашла к нему. Слово за слово, и папа раскололся, поделился с мамой, что компания этого... Кивает на экран. Задалась целью подмять под себя весь мелкий строительный бизнес. И я просто из любопытства полезла в сеть, чтобы найти на него информацию. Черт! Я прикрываю глаза и шлепаю себя ладонью по лбу. Только не говори, что ты... Со стоном выдавливаю предположение. Да, подтверждает сестра мои опасения. Ну а что, такие люди не бывают кристально чистыми, а Костик-хакер и найдет даже хорошо запрятанный компромат. Наша... Я обреченно валюсь на подушке и глубоко вздыхаю, все еще злясь на Ришкино самоуправство. Да нет, ничего криминальное. На чем можно было бы схватить его за яйца? Арина, осуждающе шеплю на нее. Ой, да ладно, отмахивается сестра. А фотки были в присланной Костиком информации, и я, когда... Кто-то еще видел? Ты с кем-то поделилась своей находкой и догадками? Перебиваю ее. Нет, спешно заверяет меня. И ты знай, я на твоей стороне и сохраню. Вновь не даю сестре договорить, устало киваю и, пожелав ей спокойной ночи, выпроваживаю из комнаты. Каша в голове становится еще больше. Мысли вязут в ней, как мухи, в вазочке с вареньем, и мне ничего не остается, как последовать хорошей русской пословице «утро вечера мудренее» и завалиться спать. На удивление, ночь проходит без сновидений, да и Максик, вымотавшись за день, спит крепким богатырским сном до самого рассвета. Просыпаюсь я вслед за его пробуждением с четким намерением. Хрен я позволю этому чудаку с большой буквы «М» испортить жизнь моей семьи. Подхватываю сынишку из кроватки и кручусь с ним по комнате. Ну что, мой хороший, целую мальчугана в пухлую щечку, пахнущую так сладко и так мотивирующе. Улыбаемся, завтракаем и вперед покорять мир.